до трети действующей армии просто дезертировали и отправились в Будапешт. Венгры возвращались домой, чтобы поддержать своих. Войска, которые ураганили в той же Болгарии, теперь спешно стягивали в Австрию для ее защиты, из-за чего Габсбурги, по сути, оставили все Балканы, кроме Албании, Сербии и Далмации. Османы были обескровлены до крайности, персы тоже. Кто еще мог в это дело вмешаться? В оригинальной истории, без всякого сомнения, полезла бы Англия. Но здесь она превратилась в маленькое захолустье на краю Европы, утратив Шотландию, Ирландию и все свои колонии. Теперь уже все. Да и даже суверенитет, когда пригласили на трон Филиппа Орлеанского, взявшего себе династическую фамилию предков и ставшего Капетингом. Идеальная ситуация. Волшебный момент, чтобы взять Черноморские проливы. Датские ведь удалось застолбить. Зачем? Так не секрет. На определенном этапе развития и расширения перед Россией так или иначе встанет вопрос выхода в мировой океан. Иными словами, контроля датских и черноморских проливов. Без этого в случае любого обострения, что Балтийский, что Черноморский флот оказываются просто китами в луже. В результате критически нарушается торговля. Такова география. Такова экономика. Такова судьба. В сущности, этого вопроса было невозможно избежать. Разве только сдерживать развитие России. Обрезать ее, купировать рост, кастрировать, если так можно выразиться. «Что ты молчишь?» — нарушил тишину Петр. «Нам нужно создать прецедент, чтобы нарушителями слова выглядели не мы», — нехотя произнес Алексей. «Лучше, конечно, чтобы эти восставшие просто пришли к нам и вступили в союз. Так было бы правильно, чисто, если хочешь». Но да, ситуацию упускать нельзя. Когда еще появится возможность малой кровью захватить эти проливы? Вот! Я все устрою, — подалась вперед Миледи. И как же? После того, как австрийцы захватили Константинополь, они выселили оттуда всех мусульман. Кого на азиатский берег, кого на тот свет. Болгары и прочие сами уехали в свои земли. Помогать с восстаниями. Так что теперь Царьград населен почти исключительно эллинами и небольшим количеством армян. И что? Эллины, оказавшись без внешнего давления, начали между собой собачиться, а среди них немало тех, кто считает нас варварами. Кроме того, сильны настроения возрождения Восточной Римской империи. На этом можно сыграть. Как? Доверься мне. Многозначительно улыбнулась Миледи. После истории с французами она постоянно хотела что-то у кого-то устраивать. Нехорошее, видимо, вошло во вкус. И это немного пугало. Царевичу даже казалось, что этот инструмент ей стал важен как самоцель, что ли. Она явно получала удовольствие от успехов. Но сейчас это имело смысл, поэтому он кивнул и добавил. «Надо с Габсбургами договориться. И с султаном». «Ахмеду все равно деваться некуда. А с Габсбургами поговорим», — произнес Голицын. «Им прекращение вражды с нами сейчас очень важно и нужно». «Ты думаешь, их устроят потеря Балкан? Или ты хочешь сдать их?» «Они нуждаются в наследнике, что куда важнее. У Карла ведь сыновей нет». И нужно, чтобы кто-то значимый выступил гарантом. Ну и Италия, опять же. Поправь меня, если я ошибаюсь, но контроль над Италией куда важнее Балкан. И над Испанией. Ведь если наследником Карла станет король Испании, получится уния. А они хотят именно его. А французы... Они, вероятно, будут молчать. Филиппу это на руку. В это же самое время конвой русских кораблей выгружался в порту тихого, уютного городка на острове, известном как Цейлон. На первый взгляд неприметное и рядовое местечко, но оно было очень важным перевалочным пунктом на пути из Индийского океана в Тихий. Вот туда-то и выгружался полк русской пехоты, усиленный, по запросу голландцев, которых уже допекли местные пираты. А собственных сил с ними справиться у них не было.